Примечание к главе 7. Мост Иакова, Якуба, находится на реке Иордан в 12 километрах к северу от Тивериадского озера. Саид или Саида, город на побережье Средиземного моря в современном Ливане, находится на месте финикийского города Сидона, одного из крупнейших торговых центров древности. Виаль Опоре, годы жизни 1766-1813, французский генерал, бывший моряк, участник войн революции и империи, был убит в сражении при Лейпциге. Ездрелонская или Изреельская равнина, долина реки Кисон, современный Кишон в Израиле, впадающий в Средиземное море южнее Сен-Жан-д'Акра. Манна небесная, в Библии пища, которую Бог посылал иудеям с неба каждое утро в течение 40 лет их пути из Египта в Палестину. Исход. Представляла собой сладкую крупитчатую массу, из которой делались лепешки. Прообразом библейской манны, вероятно, является сок кустарников тамариска, растущего на Синайском полуострове. Этот сок выделяется весной и, попадая на землю, превращается в смолистую массу, которую местные жители употребляли в пищу еще и в XIX веке. В переносном смысле манна небесная – неожиданный ценный дар, а питаться манной небесной – жить впроголодь. Конец примечаний, главе 7.